Уже в день бракосочетания Гёте выводит свою жену в веймарское общество. Местом для этого он выбирает не дворец какого-нибудь вельможи, а салон Йоганна Шопенгауэр, матери философа. Незадолго до этого она переехала в Веймар на постоянное жительство. Как чувствовала себя крестьянка, когда она, вчера еще защищенная стенами дома на Фрауэнплан, внезапно оказалась в свете всеобщего внимания, обязанная нести бремя супруги, пользующегося всеобщим уважением министра и знаменитого поэта, бремя госпожи тайной советницы фон Гёте. Как ей, должно быть, нелегко было собрать все свое мужество в окружении великосветских дам, которые критически следили за каждым ее словом, за каждым движением, взвешивая и оценивая их. Она в самом деле была очень скована, но я помогла ей преодолеть смущение, пишет Йоганн Шопенгауэр сын. Я приняла ее, хотя понятия не имела, кем она была до этого. Я думаю, если Гёте дал ей свое имя, то мы спокойно можем дать ей чашку кофе. Кристиан никогда не могла забыть, как дружелюбно приняли ее в этом гостеприимном доме. В последующие годы благородное веймарское сообщество продолжало третировать ее. Лишь зимой 1808 года, когда по желанию Гёте у нее собрались на чай 18 дам из высшего света, стало можно считать, что общество ее приняло. А на второй день Рождества она совершила ответный визит, будучи приглашена в дом госпожи фон Вольцоген, сестры Шарлотты фон Шиллер. С гордостью она рассказывает об этом сыну. Кристиан изо всех сил старается не ударить в грязь лицом. Большой вопрос, удалось ли это. На публике каждый ее шаг подвергается пристальному рассмотрению. Формально она, может быть, немного играет, но актерствовать не актерствует никогда. Она остается сама собой. Она по-прежнему дитя природы, наделенная здравым смыслом, практичная и глубоко порядочная женщина. Жизнь в доме на Фрауэнплан после легализации их отношений идет так же, как шла до сих пор. Кристиан умело ведет хозяйство, наводит порядок, руководит работой слуг, число которых теперь возросло до 7, кучер, рассыльный, 2 кухарки, служанка, камердинер, горничная. Сердится, когда они отлынивают от работы, и увольняет лодри. Она, как раньше, ко всему прикладывает свои руки. Как раньше заботится и о собственных развлечениях, посещает театр, совершает прогулки, играет в карты, танцует. Хозяин дома всячески поддерживает ее в этом и умеет ценить то, что дает им эта простая женщина. Он пишет ей из Карлсбада. «Многие дневные часы я провожу под открытым небом, отчасти с Римером, отчасти один. Так у меня есть время подумать о многом и разном, и не бывает без того, чтобы я не вспоминал о тебе и о той любви и верности, которые ты мне даришь и делаешь мою жизнь настолько удобной, что я могу следовать привычному для себя образу жизни». Письмо от 29 мая 1808 года. Спустя 4 месяца он возвращается в Веймар, и Кристина сообщает ему о смерти матери. Когда она узнала об этом, то сразу же собралась, поехала во Франкфурт, и там деловито и благородно уладила все вопросы, как замечает благодарный муж, связанные с наследством. Ведь сам он так занят всякими важными делами. Он участвует в эрфуртской встрече Наполеона Александра. Французский император удостаивает его аудиенции и вручает ему орден почетного легиона. И беседа с Наполеоном, и награда льстят тщеславию, которым Гёте был наделен в полной мере. «Ты увидишь меня украшенным звездами и лентами», — сообщает он Кристиане. «Возьми любую газету, ты можешь там посмотреть, как я выгляжу. Это ведь у нас самое важное». Но он все же выражает надежду, что она, как всегда, его любит и останется для него прежней. И в этом он, конечно, не ошибался. Кристиана по-прежнему любит своего трудного спутника жизни, никогда даже не помышляя о том, чтобы обмануть его или тем более бросить. Время юной экзальтированной любви миновало, и она это знает. Но на место этой любви пришло другое — взаимное внимание, уважение, доверие. Будучи законной женой Гёте, Кристиана по-прежнему часто бывает одна, даже чаще, чем до сих пор. Но она не жалуется, стараясь найти в своем новом положении хорошие стороны. Она развлекается, ездит на воды в Лаухштадт, в Карлсбад.